Глава 51. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне. Ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей и злословия их, не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня, восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные и возвратятся избавленные Господом и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя его, и я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, сказать Сиону: ты мой народ. Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил. Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил. Тебя постигли два бедствия. Кто пожалел о тебе? Опустошение и истребление, голод и меч. Кем я утешу тебя? Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Господа, прещение Бога твоего. Итак, выслушай это, страдалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их. И подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: «Поди ниц, чтобы нам пройти по тебе». И ты хребет твой делал как бы землею, и улицею для проходящих.